Раздел 10. Мы переходим к положительным формулировкам. На отрывочных анализах отдельных элементов науки мы научились видеть в ней сложное, динамически и закономерно развивающееся целое. Какой же этап развития переживает наша наука сейчас? Какой смысл и какова природа переживаемого ею кризиса и каков его исход? Переходим к ответу на эти вопросы. При некотором знакомстве с методологией и историей наук, наука начинает представляться не в виде мертвого, законченного, неподвижного целого, состоящего из готовых положений, а в виде живой, постоянно развивающейся и идущей вперед системы доказанных фактов, законов, предположений, построений и выводов, непрерывно пополняемых, критикуемых, проверяемых, частично отвергаемых, по-новому истолковываемых и организуемых и так далее. Наука начинает пониматься диалектически в ее движении со стороны ее динамики, ее роста, развития и эволюции. С той же точки зрения следует оценить и осмыслить каждый этап развития. Итак, первое, чего мы отправляемся, это признание кризиса. В чем его смысл, понимают по-разному. Вот важнейшие типы истолкования этого смысла. Прежде всего есть психологи, отрицающие наличие кризиса вовсе. Таковы Чулпанов и вообще большинство русских психологов старой школы. Один Ланге, да еще Франк видели, что делается в науке. По мнению таких психологов, все в науке благополучно, как в минералогии. Кризис пришел извне. Некоторые лица затеяли реформу науки, официальная идеология потребовала пересмотра науки. Но ни для того, ни для другого нет объективных оснований в самой науке. Правда, в процессе спора пришлось признать, что и в Америке затеяли реформу науки, но от читателя самым тщательным образом, а может быть и искренне, скрывалось, что ни один психолог, оставивший след в науке, не миновал кризиса. Первое понимание настолько слепо, что не представляет для нас интереса. Оно объясняется вполне тем, что психологи этого типа, в сущности, эклектики и популяризаторы чужих идей, не только никогда не занимались исследованием и философией своей науки, но даже критически не оценивали всякой новой школы. Они принимали все. Вюрцбургскую школу и феноменологию Гуссерля, экспериментатику Вунта Титченера и марксизм Спенсера и Платона. Смотри за текстовой комментарий 41. Не только теоретически такие люди вне науки, когда речь идет о больших в ней поворотах, но и практически они не играют никакой роли. Эмпирики. Они предали эмпирическую психологию, защищая ее. Эклектики. Они ассимилировали все, что успели, из враждебных им идей. Популяризаторы. Они ни для кого не могут быть врагами. Они будут популяризировать ту психологию, которая победит. Уже сейчас Чулпанов много печется о марксизме. Скоро он будет изучать рефлексологию, и первый учебник победившего бихевиоризма составит именно он или его ученик. В целом это профессора и экзаменаторы, организаторы и культур-триггеры, но ни одно исследование сколько-нибудь значительного характера не вышло из их школ. Другие видят кризис, но для них все оценивается весьма субъективно. Кризис разделил психологию на два лагеря. Граница между ними всегда проходит между автором такого взгляда и всем остальным миром. Но по выражению Лотце, даже полураздавленный червь противопоставляет свое отражение всему миру. Это официальная точка зрения воинствующего бихевиоризма. Уотсон полагает, что есть две психологии – правильная, его, и неправильная. Старая умирает от своей половинчатости. Самая большая деталь, которую он видит, это существование половинчатых психологов. Средневековые традиции, с которыми не хотел порвать Вундт, погубили психологию без души. Уотсон, 1926 год. Как видите, все упрощено до крайности. Никакой особой трудности превращения психологии в естественную науку нет. Для Уотсона это совпадает с точкой зрения обыкновенного человека, то есть методологии здравого смысла. Также, в общем, оценивают эпохи в психологии Бехтерев. Все до Бехтерева – ошибка, все после Бехтерева – истина. Также оценивают кризис многие из психологов. Это как субъективная, самая легкая и первая наивная точка зрения. Психологи, которых мы рассматривали в главе о бессознательном, рассуждают тоже так. Есть эмпирическая психология, пропитанная метафизическим идеализмом. Это пережиток. И есть истинная методология эпохи, совпадающая с марксизмом. Все, что не есть первое, есть уже тем самым второе, раз не дано никакого третьего. Психоанализ во многом противоположен эмпирической психологии. Уже одного этого достаточно, чтобы признать его системой марксистской. Для этих психологов кризис совпадает с той борьбой, которую они ведут. Есть союзники и враги, других различий нет. Не лучшие объективные эмпирические диагнозы кризиса. Подсчитывается число школ и выставляется балл кризиса. Олпорт, перечисляя течение американской психологии, встал на эту точку зрения. Подсчета школ. Школа Джемса и школа Титченера. Бихевиоризм и психоанализ. При этом перечисляются рядом единицы, участвующие в разработке науки, но ни малейшей попытки проникнуть в объективный смысл того, что защищает каждая школа, в динамические отношения между школами не делается. Ошибка усугубляется, когда в таком положении начинают видеть принципиальную характеристику кризиса. Тогда стирается грань между этим кризисом и всяким другим. Между кризисом в психологии и во всякой другой науке. Между всяким частным разногласием и спором и кризисом. Одним словом, допускается антиисторический и антиметодологический подход, приводящий обычно к абсурду. Португалов, желая доказать неокончательность и относительность рефлексологии, не только скатывается в чистейший агностицизм и релятивизм, но приходит к прямой нелепости. По химии, механике, электрофизике и электрофизиологии головного мозга идет сплошная ломка, и ничего еще ясного и определенного не доказано. Ю.В. Португалов, 1925 год, страница 12. Доверчивые люди верят в естествознание, но когда мы остаемся в своей медицинской среде, то действительно ли мы, положа руку на сердце, верим в столь незыблемую и стойкую силу естествознания, и верит ли само естествознание в свою незыблемость, стойкость и истинность? Там же. Дальше идет перечисление смены теории в естествознании, причем все свалено в одну кучу. Между незыблемостью или нестойкостью отдельной теории и всего естествознания ставится знак равенства. И то, что составляет основу истинности естествознания, смену теорий и взглядов, выдают за доказательство его бессилия. Что это агностицизм, совершенно ясно. Но два момента заслуживают быть отмеченными для дальнейшего. Первое. При всем хаосе взглядов, которыми рисуется естествознание, не имеющее ни одной устойчивой точки, незыблемой оказывается только субъективная детская психология, основанная на интроспекции. Второе. Среди всех наук, доказывающих несостоятельность естествознания, между оптикой и бактериологией приводится геометрия. Оказывается, Эвклид говорил, что сумма углов треугольника равняется двум прямым. Лобачевский развенчал Эвклида и доказал, что сумма углов треугольника меньше двух прямых, а Риман развенчал Лобачевского и доказал, что сумма углов треугольника больше двух прямых. Смотри там страницу 13. Смотри за текстовые комментарии 43, 44 и 45. Мы еще не раз встретимся с аналогией между геометрией и психологией, и поэтому стоит запомнить этот образец о методологичности. Первое. Геометрия – естественная наука. Второе. Линней, Кювье, Дарвин также развенчивали друг друга, как Эвклид, Лобачевский и Риман. Третье. Наконец, Лобачевский развенчал Эвклида и доказал. Смотри за текстовые комментарии 46 и 47. Но даже элементарная грамотность включает в себя знание о том, что речь идет не о познании реальных треугольников, а идеальных фигур в математических дедуктивных системах, где три эти положения вытекают из трех разных предпосылок и не противоречат друг другу, как иные арифметические системы счета не противоречат десятичной. Они сосуществуют, и в этом весь их смысл и методологическая природа. Но какую цену может иметь для диагноза кризиса в индуктивной науке точка зрения, которая всякие два мнения в последовательном порядке считает кризисом, а всякое новое мнение – опровержением истины? Ближе к истине диагноз Корнилова, который видит борьбу двух течений – рефлексологии и эмпирической психологии, их синтез – марксистскую психологию. К.Н. Корнилов, 1925 год. Уже Ю.В. Франкфурт, 1926 год, выставил мнение, что рефлексологию нельзя брать за одни скобки, что в ней есть противоположные тенденции и направления. Еще более это верно в отношении эмпирической психологии. Единой эмпирической психологии не существует вовсе. Да и вообще эта упрощенная схема скорее создана как программа боевых действий для критической ориентировки и размежевания, чем как анализ кризиса. Для последнего ей недостает указания на причины, тенденцию, динамику, прогноз кризиса. Она есть логическая группировка наличных в СССР точек зрения. Только. Итак, во всем рассмотренном до сих пор нет теории кризиса, а есть субъективные, с точки зрения воюющих сторон, составленные реляции штабов. Здесь важно победить противника, никто не станет тратить время на то, чтобы изучить его. Еще ближе и уже в зародыше теорию кризиса представляют Ланге, однако у него больше чувства кризиса, чем его понимание. Ему нельзя доверять даже в исторических справках. Для него кризис начался с падения ассоцианизма. Ближайший повод он принимает за причину. Установив, что в психологии происходит ныне некоторый общий кризис, он продолжает. Он состоит в смене прежнего ассоцианизма новой психологической теории. Н.Н. Ланге, 1914 год. Страница 43. Это неверно уже по тому одному, что ассоцианизм никогда не был общепризнанной психологической системой, составляющей стержень науки, а был и до ныне остается одним из борющихся течений, сильно подкрепленных в последнее время и возрождающихся в рефлексологии и бихевиоризме. Психология Миля, Берна и Спенсера – не была никогда чем-либо больше, чем то, что она есть сегодня. Она боролась сама против психологии способностей, так же, как и теперь сражается с ней. Это весьма субъективная оценка – видеть в ассоцианизме корень кризиса. Сам Ланге считает его корнем отрицания сенсуалистической доктрины, но и по сегодня гештальт-теория формулирует главный грех всей психологии – в том числе и новейший, как ассоцианизм. На самом деле, генеральная черта разделяет не сторонников и противников этого принципа, а сложившиеся на гораздо более глубоких основах группировки. Далее. Не совсем верно сводить ее к борьбе воззрений отдельных психологов. Важно вскрыть то общее и противоречивое, что стоит за отдельными мнениями. Ложная ориентировка Ланге в кризисе погубила его собственную работу. Защищая принцип реалистической биологической психологии, он бьет по Рибо и опирается на Гуссерля и других крайних идеалистов, отрицавших возможность психологии как естественной науки. Но кое-что и немаловажное он установил верно. Вот верные тезисы. Первое. Отсутствие общепризнанной системы науки. Каждое изложение психологии у виднейших авторов построено по совершенно иной системе. Все основные понятия и категории толкуются по-разному. Кризис касается самых основ науки. Второе. Кризис разрушителен, но благотворен. В нем скрывается рост науки, обогащение ее, сила, а не бессилие или банкротство. Серьезность кризиса вызвана промежуточностью ее территории между социологией и биологией, между которыми Кант хотел разделить психологию. Третье. Никакая психологическая работа невозможна без установления основных принципов этой науки. Прежде чем приступить к постройке, надо заложить фундамент. Четвертое. Наконец, общая задача – выработка новой теории, так называемой обновленной системы науки. Однако глубоко неверно понимал он эту задачу. Она состоит для него в критической оценке всех современных психологических направлений и попытки их соглашения. Кавычки закрыты. Н.Н. Ланге, 1914 год, страница 43. Он и пытался согласовать несогласуемое. Гуссерля и биологическую психологию вместе с Джемсом он нападал на Спенсера и с Дильтеем отказывался от биологии. Мысль о возможности соглашения явилась для него выводом из той мысли, что переворот произошел против ассоцианизма и физиологической психологии, там же страница 47, и что все новые течения связаны общностью исходной точки и цели. Поэтому у него суммарная характеристика кризиса – землетрясение, болотистая местность и прочее. Для него, так сказать, настал период хаоса, и задача сводится к критике и логической обработке разных мнений, порожденных общей причиной. Эта картина кризиса, как она рисовалась участникам борьбы в 70-х годах XIX века. Личный опыт Ланге – лучшее свидетельство борьбы реальных сил, действующих и определяющих кризис. Соединение субъективной и объективной психологии считает он необходимым постулатом психологии, вместо того, чтобы видеть в этом предмет спора и проблему. Вслед за тем он проводит эту двойственность через всю систему. Противополагая свое реалистическое или биологическое понимание психики идеалистической концепции на Торпа, 1909 год, он на деле принимает существование двух психологий, как мы увидим ниже. Но самое любопытное заключается в том, что Эббингаус, которого Ланге считает ассоционистом, то есть докритическим психологом, вернее определяет кризис. По его мнению, сравнительное несовершенство психологии – выражается в том, что относительно почти всех наиболее общих ее вопросов споры до сих пор не прекращаются. В других науках есть единодушие по всем последним принципам или основным воззрениям, которые должны быть положены в основу исследования, а если и происходит изменение, оно не носит характера кризиса. Согласие скоро вновь восстанавливается. Совсем иначе, по мысли Эббингауза, 1912 год, обстоит дело в психологии. Здесь эти основные воззрения постоянно подвергаются живому сомнению, постоянно оспариваются. В несогласии Эббингауз видит хроническое явление – отсутствие ясных, достоверных основ у психологии. И вот Брентано, с имени которого Ланге отчитывает кризис, 1874 году выдвинул требование, чтобы вместо многих психологий была создана одна психология. Очевидно, к этому времени уже было не только много направлений вместо одной системы, но много психологии. Это вернейший диагноз кризиса и сейчас. Методологи и сейчас утверждают, что мы стоим у того же пункта, который отметил Брентано. Л. Бинсвангер, 1922 год. Это значит, что в психологии происходит не борьба воззрений, которую можно привести к соглашению и которые уже объединены общностью врага и цели. Даже не борьба течений или направлений внутри одной науки, а борьба разных наук. Есть много психологии, это значит, борются различные взаимно исключающие друг друга реальные типы науки. Психоанализ, интенциональная психология, рефлексология – это все типы разных наук, отдельные дисциплины, тендирующие к превращению в общую психологию, то есть к подчинению и исключению других дисциплин. Смотри за текстовой комментарий 49-й. Мы видели и смысл, и объективные признаки этой тенденции к общей науке. Нет больше ошибки, чем принять эту борьбу за борьбу воззрений. Бинсвангер начинает с упоминания о требовании Брентано и замечании Виндельбанда, что психология у каждого представителя начинается сначала. Смотри за текстовые комментарии 49 и 50. Причину этого он видит не в недостатке фактического материала, который собран в изобилии, и не в отсутствии философско-методологических принципов, которых тоже достаточно, а в отсутствии совместной работы между философами и эмпириками в психологии. Нет ни одной науки, где теория и практика шли бы столь различными путями. Л. Бинсвангер, 1922 год, страница 6. Психологии недостает методологии. Вот вывод этого автора, и главное в том, что методологию сейчас нельзя создать. Нельзя сказать, чтобы общая психология уже исполнила свои задачи как ветвь методологии. Напротив, куда ни глянь, везде царит несовершенство, неуверенность, сомнение, противоречие. Мы можем говорить только о проблеме общей психологии и даже не о ней, но о введении в нее. Смотри там же страницу 5. У психологов Бинсвангер видит смелость и волю к созданию новой психологии. Для этого им надо разорвать со столетними предрассудками, и это показывает одно – общая психология еще и сегодня не создана. Мы не должны спрашивать, как то делает Бергсон, что было бы, если бы Кеплер, Галилей, Ньютон были психологами, но что может еще произойти, несмотря на то, что они были математиками. Смотри за текстовой комментарий 51. Итак, может показаться, что хаос в психологии вполне естественный, и смысл кризиса, который осознала психология, таков. Существует много психологий, которые имеют тенденцию создать одну психологию путем выделения общей психологии. Для этой последней не хватает Галилея, то есть гения, который создал бы фундаментальные основы науки. Это общее мнение европейской методологии, как оно сложилось к концу XIX века. Некоторые авторы, главным образом французы, держатся этого мнения и сейчас. В России его защищал всегда Вагнер, 1923 год. Чуть ли не единственный психолог, занимавшийся методологическими вопросами. То же мнение высказывает он на основании анализа «Annales psychologiques», то есть резюме мировой литературы. Вот его вывод. Итак, мы имеем целый ряд психологических школ, но не имеем единой психологии как самостоятельной области психологии. Из того, что ее нет, не следует, что ее не может быть. Ответ на вопрос, где и как ее найти, дает только история науки. Вот как развилась биология. В XVII веке два натуралиста положили начало двум областям зоологии. Бюфон – описанию животных и их образа жизни, и Линней – их классификации. Смотри за текстовой комментарий 52. Постепенно оба отдела обрастали рядом новых проблем, явились морфология, анатомия и так далее. Исследования эти были изолированными и представляли собой как бы отдельные науки, ничем не связанные друг с другом, кроме того, что все они изучали животных. Отдельные науки враждовали друг с другом, стремились занять превалирующее положение, так как соприкосновение между ними росло, и они не могли стоять далее особняком. Гениальному Ламарку удалось интегрировать разрозненные знания в одной книге, которую он назвал «Философией зоологии». Он свои личные исследования объединил с чужими, Бюфона и Линнея в том числе, подвел им итоги, согласовал их между собой и создал область науки, которую Тревиранус назвал общей биологией. Из разрозненных дисциплин создалась единая и абстрактная наука, которая с трудами Дарвина стала на ноги. То, что сделалось с дисциплинами биологии до ее объединения в общую биологию или абстрактную зоологию в начале XIX века, по мнению Вагнера, происходит сейчас в области психологии начала XX века. Запоздалый синтез в виде общей психологии должен повторить синтез Ламарка, то есть основываться на аналогичном принципе. Вагнер видит в этом непростую аналогию. Для него психология должна проделать не сходный, но тот же самый путь. Биопсихология есть часть биологии, она есть абстракция конкретных школ или их синтез. Она имеет своим содержанием достижение всех этих школ. У нее, как и у общей биологии, не может быть своего специального метода исследования. Она пользуется всякий раз методом той науки, которая входит в ее состав. Она учитывает достижения, проверяя их с точки зрения эволюционной теории и указывает им соответствующие места в общей системе. В. А. Вагнер, 1923 год. Это выражение более или менее общего мнения. Особенности, принадлежащие Вагнеру, вызывают сомнения. Первое. Общая психология в его понимании, то составляет часть биологии, основывается на учении об эволюции, ее базе и так далее, следовательно, не нуждаются в своем Ламарке и Дарвине, их открытиях и может осуществить свой синтез на основе уже наличных принципов. Второе. То общая психология должна еще возникнуть таким путем, как возникла общая биология, которая не входит в биологию, как ее часть, а существует рядом с ней. Только так и можно понять аналогию, возможную между двумя сходными самостоятельными целыми, но не между судьбой целого – биологии и части психологии. Другое недоумение вызывает утверждение Вагнера, что биопсихология дает как раз то самое, что требует от психологии Маркс. Там же страница 53. Вообще, насколько формальный анализ Вагнера, видимо, безупречно верен, настолько попытка его решить проблему по существу и наметить содержание общей психологии методологически несостоятельна, даже просто не развита. Часть биологии. Маркс. Но последнее нас сейчас и не занимает. Обратимся к формальному анализу. Верно ли, что психология наших дней переживает то, что биология до Ламарка, и идет к тому же. Сказать так, значит умолчать о самом важном и определяющем моменте в кризисе и представить всю картину в ложном свете. Идет ли психология к соглашению или разрыву, возникнет общая психология из объединения или разъединения психологических дисциплин, зависит от того, что несут в себе эти дисциплины, части ли будущего целого, как систематика, морфология и анатомия, или исключающие друг друга принципы знания? Какова природа вражды между дисциплинами? Разрешимы ли противоречия, разъедающие психологию, или они непримиримы? И вот этого анализа специфических условий, при которых психология идет к созданию общей науки, нет у Вагнера, Ланге и других. Между тем, европейская методология осознала уже гораздо более высокую ступень кризиса и показала, какие существуют в психологии, сколько их, какие возможные сходы. Но чтобы обратиться к этому, надо нацело расстаться с недоразумением, будто психология идет по пути уже проделанному биологии и в конце пути просто примкнет к ней как часть ее. Думать так значит не видеть, что между биологией человека и животных вклинилась социология и разорвала психологию на две части, так что Кант и отнес ее к двум областям. Нужно построить так теорию кризиса, чтобы дать ответ и на этот вопрос.